Глава 11. Джен лежала неподвижно, вытянувшись на волосяном матрасе, постеленном на столе в хозяйкиной комнате. В животе у нее было какое-то странное ощущение пустоты, будто бабочки в животе, так однажды сказал об этом Барт. И правда, похоже, будто мириады нежных крылышек бьются там в отчаянии. «Глупо так бояться», — сказала она себе. «Ничего в этом нет страшного». Доктор Мёрчисон Лейт подробно объяснил ей, в чем будет заключаться операция. Но каждый раз, когда она видела его большие ловкие руки, легко скользившие над разложенными на столе инструментами, она с ужасом чувствовала, что ее вот-вот стошнит. Доктор обменивался безразличными замечаниями с хозяйкой, устанавливая небольшой ящичек, в котором стояли две бутылки с какой-то жидкостью и свернутые резиновые трубки, и раскладывая по столу иглы и антисептические средства. Джен старалась не смотреть на инструменты. «Не будь дурой», — повторяла она себе. «Вот Линда говорит, что пневмоторакс перенести не страшнее, чем зуб вырвать». Она улыбнулась дрожащими губами. «Нет, ничего страшного не будет». Вот перед ней была очередь Линды, и Линда вошла в приемную с такой небрежностью, будто она в туалет направлялась. А когда выходила, то она даже подмигнула Джен и ободряюще кивнула ей. С Джен сдернули простыню, и она знала, что они видят, как дрожит ее тело, сверху обнаженное до пояса и закрытое внизу пижамой. Хозяйка потрепала ее по плечу с безразличной лаской, с какой гладят приблудную собаку. «Все будет в порядке. Ну-ка повернись на бок, а руки заложи за голову. Вот так. Чего ты дрожишь? Вот глупышка, правда, доктор?» Она продолжала болтать с профессиональной легкостью, и ее добродушная болтовня, заполнившая операционную, казалась здесь неуместной. Краем глаза Джен видела, как хозяйка взяла бутылку с йодом и ватный тампон. Она стала смазывать ей кожу, и Джен ощутила резкий сладковатый запах йода. Потом она увидела, как хозяйка подняла квадратную салфетку с отверстием посредине и положила ее на смазанную кожу на уровне груди. «Сюда, наверное, они введут иглу». Доктор Лейт наклонился над столом и своими твердыми пальцами пощупал ей пульс. «Немножко нервничаем, а?» У него был какой-то слишком уж спокойный голос. «Не надо волноваться, мисс Блейкли. При первой и второй процедуре мы сделаем вам местное обезболивание, так что вы ничего и не заметите». Пот проступил у нее на теле, когда в него вошла игла. Потом по телу разлилась немота. Доктор делал укол несколько раз, и с каждым разом она все меньше ощущала его. Доктор весело разговаривал с ней, так, будто ничего и не происходило. «Не впадай в панику», — говорила она себе. «Тысячи людей прошли через это и проходят каждую неделю. Ничего страшного, это поможет тебе поправиться, и скоро уже конец». Но нервы ее не подчинялись больше рассудку. Все тело ее содрогалось. Она чувствовала, что рука доктора свободно лежит у нее на боку, но голос его доносился откуда-то издалека. «А теперь не пугайтесь, мисс Блейкли. Это понятно, что вы в первый раз немного нервничаете, но здесь, право же, нет ничего страшного. Вы не почувствуете никакой боли, только небольшое давление, вот и все. А когда мы пройдем плевру, и вы услышите хлопок, не беспокойтесь. Это означает, все идет как полагается. Готовы?» Хозяйка сжала руку на ее пульсе. Туповатый укол иглы пронзительно отозвался у Джен в боку. Потом она почувствовала давление. У нее было ужасное ощущение. Ей казалось, будто ее грудная клетка вот-вот обрушится под давлением. Линда рассказывала ей, что кому-то во время пневмоторакса проткнули легкое, и сейчас этот рассказ вдруг всплыл в ее памяти. А вдруг они сделают слишком резкое движение, игла пройдет слишком далеко и прорвет нежную ткань? А вдруг? Внезапно послышался хлопок. Слабость волной разлилась по телу. Она погружалась в темноту. Тело ее будто повисло где-то в пространстве. Боли не было. Ничего, кроме тяжести давления. Как будто накачивали автомобильную шину. И ей представилось вдруг ее собственное тело, в которое, заполняя все, врывается воздух. Не то чтобы она действительно чувствовала, как врывается воздух. Она ощущала лишь ровное, сильное давление. И боль порождал, скорее всего, ее собственный панический страх. Ей показалось, что прошло много времени, прежде чем она почувствовала, как снова возвращается в комнату, прежде чем увидела, что сверху, удовлетворенно и деловито улыбаясь, на нее смотрит доктор. Он потрепал ее по руке. «Ну, не так уж это страшно, правда?» — спросил он с улыбкой. И ей пришлось сделать усилие, чтобы вернуться к действительности и ответить ему, что нет, не так уж. «Это всегда так», — сказала ей Линда, глядя на ее бледное лицо. Джен только что принесли обратно в палату, и сейчас она прихлебывала из чашки чай. «Это всегда так. Ну, не так уж это страшно, правда?» Она передразнивала доктора Мерчисона Лейда. «Всем бы этим мерзавцам-врачам хоть раз в нашей шкуре побывать. Тогда они б не мололи столько ерунды и не были бы к тому же так чертовски, так невыразимо довольны собой». Когда Дорин и Барт пришли к ней в тот вечер, они засыпали ее вопросами об операции. «Ну как, пневмоторакс? Страшно, да? Больно было?» «Да нет. Только если быстро повернешься, то такое впечатление, будто воздух выходит, а потом он снова внутрь врывается. Но не больно?» «Нет, не больно». Она видела, с каким облегчением они переглянулись, как просияли их глаза. Потом время свидания подошло к концу, и оба они ушли, нежно поцеловав ее на прощание и взглянув на нее с любовью в последний раз. «Ничего. Я пробуду здесь в больнице всего месяц, чтоб дырку затянуло, а потом... потом на 6 месяцев в санаторий. Придется выкинуть 6 месяцев из жизни на то, чтобы поправиться. Но ведь это только кусочек жизни. И когда я выйду отсюда, я об этом больше никогда и не вспомню. И когда я в санаторий попаду, то я тоже ни за что не примирюсь с этой жизнью». Взгляд ее упал на Линду, и Джен вспомнила, что та болеет уже 5 лет. Потом она взглянула на Бетти. Бетти 3 года из своих 21 провела вот так. Мысль об этом привела ее в ужас. Слушая их рассказы о себе, она думала, сколько еще таких, как они трое, живут себе и живут где-то в счастливом неведении, берут от жизни все, что выпадает на их долю, и вдруг наступает момент, когда они узнают о болезни. И от этой страшной вести весь мир вдруг рушится, и болезнь выкидывает их из жизни.